Париж, 1917 год. Из Лондона Николай поехал в Париж. Там его тоже ждали дела. Он инспектировал русские экспедиционные части, расположенные во Франции. Раскол между старым и новым прошел уже и в Париже. Враждовали сторонники временного правительства и те, кто был за советы. Даже само это слово «советы» вызывало у Николая оторопь и брезгливость. Он был убежденным сторонником традиции, монархизма, порядка. И вдруг советы. Он предвидел, как вся чернь восстанет на старый мир и разнесет его вдребезги. Он предвидел и страшился этого, и вместе с тем, после бесед с английскими интеллектуалами, у него возникла одна мысль, слишком острая и неожиданная, чтобы поверить в нее сразу. Нужно было все как следует обдумать. Бациллы брожения проникали везде. Николаю казалось, что весь мир сошел с ума. Но как поэт он думал, что в этих катастрофах есть своя правда. Старый умирает, чтобы дать место новому. По-другому не получится. Но как человек русский печалился о судьбе своей страны, тосковал по старому миру, понимая, что прошлого, в котором было столько прелести, не вернуть. И даже Париж, его любимая Франция, стал другой. В одной из бессонных ночей он захотел пройтись по Парижу, как во времена беспечной юности. Тогда он был непростительно молод, и ему казалось кощунственным спать, терять время на сон, тогда как много можно сделать бодрство. Николай всегда относился к жизни как к приключению и никогда не испытывал пресыщения. Даже минуты тоски или меланхолии он видел и угадывал биение жизни, щедрой, открытой. Все можно переплавить в строчки. В ту ночь знакомые очертания Парижа таяли в полутьме. Луна была бледная и неуловимая. Она то скрывалась в лучах, то всплывала вновь. И вдруг ему послышался шелест пальм. И в памяти всплыло странное имя — Эсбекие. И словно не было ни Парижа, ни очертаний Нотр-Дам, а он перенесся на 10 лет назад, в Каир, в сад Эсбекие. После гадания, после страшного пророчества, что недолго ему суждены земные скитания, Николай долго не мог отвлечься. Он ходил по городу, растерянный, оглушенный, словно пытался что-то найти. Но вот что не знал. И когда ночь упала на город, как все восточные ночи, внезапно, без томительных северных сумерек, опустилась, как хищная птица, закрыв небо своими черными крылами, он дошел до сада Эсбекие и ступил в его пределы. Он до сих пор помнил облик гадалки, черные кудрявые волосы, спускающиеся по спине, повязку на голове, черные глаза, смуглая кожа в морщинах. Сколько ей было лет? 60, 70, 100. Когда он смотрел ей в глаза, возникало странное узнавание, словно они уже виделись когда-то в другой жизни. Кем они были тогда? Родственниками, любовниками, просто знакомыми. У него довольно часто возникало это ощущение, что он уже встречался с тем или иным человеком, и что они могут понимать друг друга без слов. Все самое нужное и важное уже было сказано задолго до этой встречи. На какую-то долю секунды ему, поэту и мечтателю, удалось сквозь разрушающуюся оболочку увидеть облик юной, тоненькой, черноволосой и черноглазой девушки, красивой, как египетская ночь. И вспышка в ее глазах, взаимное узнавание, было настоящим чудом. И вот в Париже через 10 лет он почему-то вспомнил о той гадалке. Ее звали так же, как и Каирский сад, Эсбекие. И в ту бессонную ночь, когда он, как в юности, мерил шагами парижские мостовые, у него сложилось стихотворение «Эсбекие». Как странно, ровно 10 лет прошло, и не могу не думать я о пальмах, и о платанах, и о водопаде, во мгле обелевшем, как единорог. И вдруг оглядываюсь я, заслышав гудение ветра, в шуме дальней речи и в уважающем молчании ночи таинственное слово «Эсбекие». Он помнил свой странный обет, что вынесет все, что пошлет ему жизнь, но не умрет раньше, чем ступит вновь под своды этого храма, Каирского сада Эсбекие. И все, что было 10 лет назад, как быстро, преступно летит время, оставляя привкус несбывшихся надежд и ускользнувшего счастья. 10 лет назад. Всего лишь 10 лет назад. И в этом почти вся жизнь. Женитьба и краткое счастье с Анной, африканские путешествия, первый литературный опыт, признание в качестве мэтра, школа учеников, цех поэтов, слава Дон Жуана, любовные победы. И все вместилось в 10 лет. Наверное, он в глубине души после того гадания знал, предчувствовал, что жить ему не слишком долго. И поэтому был так сильно очарован Каирским садом. Он ощущал причастность к красоте мира, которая, конечно, станет и после него. Сад был как священная роща, Все дышало первозданной красотой и прелестью. Ночь, бабочки, улетающие к самым звездам, водопад, похожий на вздыбленного единорога, тонкие ветви пальм. Он вспомнил свой трепет, восторг и данный обет. И воображение подсказало ему, что этой ночью он вновь вошел в тот сад, исполнил обет и готов принять смерть. По спине прошел холодок. А готов ли он сейчас, сию минуту, встретить свою смерть и проститься со всем тем, что составляло его жизнь? Николай остановился, глубоко задумавшись. Ответа не было, а стихотворение было. Приближался рассвет. Нужно было возвращаться к своим делам, но он знал, что сегодняшнее наваждение еще долго будет с ним. Может быть, до конца отпущенных ему дней. Дни во Франции были заполнены хлопотами. Вечерами он часто бывал у своих друзей, художников, Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова. Неоднократно мелькала мысль переехать в Париж, забрать с Петрограда Анну и сына Левушку, чтобы попробовать начать все сначала. Возможно ли это — начать все с чистого листа? Но Николай не представлял, как жить без России, как можно оставить свою родину в столь тяжелый для нее час. И когда из Петрограда пришла депеша об октябрьских событиях, Николай принял решение ехать домой. Перед отъездом он встретился со своими старыми друзьями, собратьями по таинственному посвящению. Встреча вышла невеселой. Почему-то все они были уверены, что видят Николая Гумилева в последний раз. Тень прошлого витала над будущим. И вдруг родились строки. «Я угрюмый и упрямый зодчий храма, восстающего во мгле». И он понимал, что ключи от храма находятся у него.